Глава 16. Из дневника Тани Шишкиной. 15 февраля. Сегодня день всех влюбленных. В нашем классе влюбленных нет. Мы уже слишком долго знаем друг друга, чтобы испытывать влечение. Хотя все девчонки пришли в боевой раскраске, а парни все с вымытыми головами. Шкаликов даже галстук надел с поцелуйчиками. Но никто никому ничего. Хотя головами вертели все и во все стороны. Я видела, как на втором уроке Юля Кулакова положила себе в парту валентинку, а потом ее типа нашла и пустила по рукам. Открытка вернулась к Юле с припиской: «Юльке-козюльке от Борьки-козла». Боря Козлов учится в 8-м. Полный лузер. Лопырев и Клещинский на задней парте хрюкали и повизгивали. Хрюкали и повизгивали и все остальные, кто смотрел открытку после них. Юля покраснела, выскочила из класса вместе с сумкой и смоталась с уроков совсем. Зато на третьем уроке появилась моя подружка Соня. Я была счастлива, как если бы я получила 10 валентинок сразу. Я так соскучилась по Соне. Мы весь урок проболтали, и я получила замечание в дневник. Соня отделалась устным замечанием. Соня сказала, что домашнее обучение — это жуть, потому что мама преследовала ее с утра до ночи и требовала, чтобы она постоянно что-то учила. А потом подключила еще и папу и старшую сестру. Поэтому Соня ела все подряд, несмотря на подступавшую тошноту, и усиленно набирала вес, чтобы доктора выпустили ее из домашнего заточения как можно скорее. И вот сегодня, после контрольного взвешивания, ей разрешили ходить в школу. Она даже не стала ждать до завтра, умолила маму сразу отвезти ее на урок. Кто бы рассказал, не поверила. Но я видела это собственными глазами. Соня светилась от радости. Думает, ненадолго. Она просто забыла про всю школьную тягомотину. А на физре, которая была у нас 4-м и 5-м уроком, у всего класса отвисли челюсти. Спортзал был весь в сердечках. Сердечки висели на шведских стенках, на брусьях, на шесте и даже на ножках козла. Кто-то конкретно втюрился в нашу Адольфовну. Поскольку учителей мужчин у нас нет, то мы посовещались и решили, что это кто-то из старшеклассников. Весь урок наша скамейка запасных гадала, кто бы это мог быть. Версий возникло 3, но уверенности не было ни в одной. Все-таки Адольфовна на 10 лет старше даже 11-классников. Кому нужна эта старая швабра, когда вокруг столько сверачка? Фигура у нее, конечно, неплохая. Все-таки бывшая гимнастка. Но характер... Мама дорогая, надо быть мазохистом, чтобы на нее запасть. Про интеллект мы вообще умолчим, потому что говорить не о чем. Весь мозг сбился у нее на бекрень, когда она сальто крутила в спортивной молодости. Соня думает, что это она сама спортзал украсила. В любом случае, Адольфовна была сегодня паинькой, никого не терзала, смеялась без причины и даже показала нам тройной кувырок на кольцах. От меня Адольфовна, наконец, отстала. Единственное требование — присутствовать на уроке. Разрешила мне делать зарисовки для своего портфолио. А остальные на скамейке запасных конспектируют урок, как последние лохи. Я ощущаю себя типа VIP. Когда мама забрала меня сегодня из школы, и мы приехали домой, мы обнаружили на двери в нашу квартиру привязанное сердце размером с коровье. Я сразу поняла, что его присобачил Ленкин малолетний воздыхатель из хора. Он живет в нашем доме, только в соседнем подъезде. Ленка крутит им, как хочет. То люблю, не могу, то уйди, противный. А он все равно бежит к ней. Стоит только пальчиком поманить. Ну что с него возьмешь? Маленький еще. Потом мама съездила и привезла Ленку с валентинками и даже с розой. Их парни подарили всем девочкам в классе по розе. Каждой. Блин, ну почему я не там? Коровье сердце Ленка повесила над кроватью и позвонила своему хористу. И началось. Курлы, курлы, курлы, курлы. Я ушла в ванную, чтобы не слышать этого тошнотворного воркования. Заперлась, села там на пуфик и стала смотреть «Доктор Хаус» с телефона. Я увлеклась фильмом и не сразу услышала, что в дверь ломится Ленка, которую приперла пописать. Ленка долго ругалась, что я слишком громко врубаю звук в наушниках и, наверное, скоро от этого оглохну. Папа пришел раньше, чем обычно. То есть раньше, чем мы ложимся спать, с двумя букетами красных тюльпанов и одной корзинкой в виде сердца, утыканной розами без ножек. Нам с Ленкой он подарил по букету, а маме — корзинку. Мама посмотрела на корзинку, почему-то заплакала и ушла в спальню. Папа ушел за ней. Время шло, а они не выходили. Мы с Ленкой поняли, что ужина сегодня нам никто не приготовит, и полезли в холодильник искать пельмени. Пельмени не нашли, но нашли яйца. Пожарили яичницу. На всех. Папа вышел, съел, сказал спасибо. А еще сказал, что у мамы зимняя депрессия, и надо быть к ней внимательнее. Мы сказали, что постараемся, переложили мамину порцию со сковородки на тарелку и отнесли ей в спальню. Она сказала, что есть не будет, и ее порцию можно выбросить. Вот и как тут проявлять внимание, если она даже не ценит наш труд и заботу? Мы вернулись с тарелкой на кухню и принялись убирать со стола. Долго спорили, кому мыть сковороду. Сбросились на Чичико. Выпало мне. Какая невезуха! Я хотела припахать на это дело папу, типа я не умею. Но он как повис на телефоне, так и висел до полуночи. При этом он еще умудрялся смотреть телек, перескакивая с канала на канал, как бешеный кузнечик. Мама вообще в последнее время какая-то странная. Всю работу по дому забросила. Вчера мы оказались без бумаги для принтера. А как назло, нужно было напечатать два реферата. Один мне, другой Ленке. Хорошо, что папа еще с работы выехать не успел, захватил пачку. Вот уже два раза мы с Ленкой уходили в школу голодные, потому что в холодильнике ничего подходящего к завтраку не было. Сегодня я взяла из ящика последние чистые носки. И мне теперь даже неудобно напомнить маме об этом. На завтра носки придется взять у Ленки. А у нее нога на два размера меньше. И я не знаю, как я в них влезу. И что особенно показательно, мама перестала пилить нас с Ленкой за бардак в шкафах и ящиках. А она пилила нас за это с самого рождения. Я сегодня даже шкаф специально не закрывала, чтобы она смогла заметить царящий там хаос. Но она 10 раз прошла мимо без комментариев. Это тревожит. Но больше всего меня беспокоит, чтобы она не забыла найти мне другую школу до конца учебного года, как обещала. Думаю, надо поговорить на эту тему с папой. Если к весне мама не выйдет из депрессии, пусть он включается в поиски. Еще 2 года в этой гимназии я не протяну. Даже если папа будет платить мне в день по 500 рублей. У меня тоже наступит депрессия. Всесезонная. Но на домашнее обучение я теперь не согласна. Не хочу оказаться на месте Сони. Вот уже 11 часов, а никто не идет загонять нас с Ленкой по постелям. А ведь у меня завтра контрольная работа по математике. А я еще даже не почистила зубы и не собрала учебники. Я реально беспокоюсь за маму. До конца учебного года, за вычетом весенних каникул, выходных и праздников, осталось 70 дней. Это так много!